морю. Все предшествовавшее лето 1902 года я переписывала его из хрестоматии в самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии, чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с морем гулять в Почёво и на пеньки, чтобы моё было, чтобы я сама написала. Все на воле. Я одна сижу в нашей верхней балконной клетке и обливаюсь потом от июля полдня чердачного верха, а главное — от позапрошлогоднего предсмертного дедушкиного карлсбадского добереженного до неносимости и невыносимости платья, обливаясь потом и разрываясь от восторга, а немножко и от всюду врезающегося пикея, переписываю черным, отвесным, круглым, крупным и все же тесным почерком в самосшивную книжку к морю. Тетрадка для любви худа, да у меня их и нет. Мать мне написание бумаги не дает, дает на рисование. Книжка — 10 пищей бумаги, сложенной в восьмеро, где нужно разрезанный и прошитый посередине только раз, отчего книжка топырится, распадается, распирается, разрывается, вроде меня в моих пикеях и шевиотах. Как я не пытаюсь ее сдвинуть, все свободное от писания время, сидя на ней всем весом и напором, а на ночь кладя на нее мой любимый булыжник с искрами. Не на нее, а на них, ибо за лето, которое. Перепишу и вдруг увижу, что строки к концу немножко клонятся. Либо переписывая, пропущу слово, либо кляксу посажу, либо рукавом смажу конец страницы, и кончено. Этой книжки я уже любить не буду, это не книжка, а самая обыкновенная детская мазня. Лист вырывается, но книга с вырванным листом, гадкая книга, берется новая, Асина или Андрюшина, 10 и терпеливо, неумело, огромной вышивальной иглой, другой у меня нет, шьется новая книжка, в которую с новым усердием «Прощай, свободная стихия». Стихия, конечно, стихи, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему «Прощай»? Потому что, когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А моей души предел желаний, предел — это что-то твердое, каменное, очень прочное, наверное, его любимый камень, на котором он всегда сидел. Но самое любимое слово и место стихотворения — «Вообще рвалась душа моя». «Вообще» — это «туда». «Куда?» Туда, куда и я, на тот берег Оки, куда я никак не могу попасть, потому что между нами Ока, еще в Ла-Шо-де-Фон, в тетино детство, где по ночам ходит сторож доской и поет. Стража не спит, пробило 10, и все тушат огни, а если не тушат, то приходит доктор или сажает в тюрьму. Вообще, это в чуждую семью, где я буду одна без Аси и самая любимая дочь, с другой матерью и с другим именем, может быть, Катя, а может быть, Рогнеда, а может быть, сын Александр. Ты ждал, ты звал, я был окован, вообще рвалась душа моя, могучей страстью очарован, у берегов остался я. Вообще, это туда. А могучей страстью к морю, конечно, получалось, что именно из-за такого желания туда Пушкин и остался у берегов. Почему же он не поехал? Да потому что могучей страстью очарован, так хочет, что прирос. В этом меня утверждал весь мой опыт с моими детскими желаниями, то есть полный физический столбняк. И со всем весом судьбы и отказа у берегов остался я. Боже мой, как человек теряется обретением пола, когда вообще туда, то там начинает называться именем, из всей синевы тоски реки становится лицом с носом, с глазами, а в моем детстве и с пенсне, и с усами. И как мы люто ошибаемся, называя это тем, и как не ошибались тогда.